Конспирия. Полина Максимова. Верховье. Текст читает Виктория Зайцева. Любимым женщинам моей семьи. Часть первая. Глава первая. Аля. Дверь в спальню была закрыта. Я тихо постучала и вошла. Задребезжало стекло в старом серванте, где Иза хранила нетронутую посуду и свою коллекцию слоников из керамики, малахита, розового кварца и венецианского стекла. В комнате стояла густая, затхлая темнота. Плотно задернутые шторы не пропускали ни солнечные лучи днем, ни свет фонарей ночью. Торшер с тканевым абажуром, который Иза шила сама, бессмысленно очерчивал тусклый янтарный ореол где-то в углу. На низкой яркости горел экран телевизора. Звук его тоже был убавлен до минимума. Резные стрелки настенных часов с дрожью преодолевали минуты, каждый раз громко щелкая. Сама Иза сидела спиной к двери в старом громоздком кресле. Его выпирающие пружины скрипели от любого шевеления. Мне была видна только ее светловолосая макушка. «Иза, мы поехали. Я хотела попрощаться». Она не повернулась, но на мгновение показалась костлявая рука в кольцах. Иза взяла пульт и сделала звук еще тише. «Привезти тебе шанги от бабушки Таи, или, может быть, варенье, свежих ягод, ведерко грибов». «Не надо мне ничего от твоей бабки Таи». От Изы по комнате расползался холод. Казалось, у меня изо рта пойдет пар. «Ну зачем ты так?» Заскрипели пружины. Иза прибавила звук, я вышла и закрыла за собой дверь. На кухне звенела посуда. Мама складывала наши чашки в сушилку. Опять поставит что-то не так, придет Иза и начнет все перекладывать. А может и перемывать, греметь еще звонче, чтобы мы непременно услышали. Нет, не мы. Теперь только мама. Дорога от дома до вокзала занимает минут 10, и все равно мы чуть не опоздали на поезд, который уже ждал на платформе, когда нас привезло такси. Небо с самого утра было мрачным, сейчас тучи сгущались, копили силы, чтобы обрушить на город мощный ливень. Мы с мамой нашли нужный плацкарт. Здесь уже сидела старушка в белом платке с голубыми цветами. Желтоватое лицо, голова дергается, как у болванчика. Мне почудилось, что шея ее скрипела. Но эта старушка качала ногой и пинала свою тележку с хозяйственной сумкой. Та лязгала в ответ на каждый толчок. «О, какая девица хваленка! Куда такая едет-то?» — встрепенулась старушка. «К бабушке на Пинигу», — ответила за меня мама. «А докуды?» «До Крапогор, а там в Лавилу». «Я сама Суры», — кивая головой, сказала старушка. «А вы городские?» «Да, с Архангельска». Проводник крикнул, чтобы провожающие покинули вагон. Мы с мамой повернулись друг к другу и обнялись на прощание. «Уезжать в дождь — хорошая примета», — сказала мама, глядя из окна вагона на низкие тугие тучи, похожие на налитые сизые сливы. Мама верила во все приметы, которые знала. «Я немного волнуюсь», — сказала я. «Если честно, я тоже. Не думала, что ты когда-нибудь решишь поехать на Пинигу. Но Таисия Степановна, бабушка Тая, добрая женщина. Иза думает, Таисия Степановна в чем-то перед нами виновата, но это не так. Я знаю. Ну, ни пуха, ни пера». Мама три раза сплюнула через плечо и постучала по столу. «К черту!» — вздохнула я. Мама аккуратно подхватила свою сумочку, поцеловала меня в щеку и вышла. Я смотрела на нее из окна. Такая же худая, как Иза, но невысокая, такая же элегантная, но не старомодная. Она встала на перроне напротив моего плацкарта, спрятав руки в карманы черного плаща. Ветер раздувал ее медовые волосы. Пряди прилипли к блеску на губах, и мама убрала волосы за уши, открыв старые изумрудные серьги Изы. Какое-то время мы с мамой пытались общаться жестами. Мама указала на меня пальцем, а потом сложила ладони в лодочку и положила их под голову. «Ложись спать, и время пролетит быстро», — имела в виду она. Я помотала головой и придвинула раскрытые ладони к лицу. «Нет, буду читать», — показала ей я. А потом поезд тронулся.